Глава 21. Иван Севрюков, фермер из деревни Поморье, мой давний знакомый. Шустов первым вышел из здания аэровокзала и оглянулся по сторонам в поисках такси. Я познакомился с ним совершенно случайно, когда он привез в Питер дочку на обследование в онкологический центр. Клава – та самая дочка. Ей на тот момент было 10 лет. Не привыкшая к большому городу, выбежала на проезжую часть и угодила как раз под мою машину. «Вы что, задавили девочку? А ее отец теперь с вами дружит?» «Сергей», — профессор насмешливо приподнял бровь, «ты, похоже, еще совсем в себя не пришел. Бродишь где-то в стороне от разума. Эй, такси!» Рядом притормозил довольно потрепанный форт с желтым хохолком на макушке. «К аэровокзалу нас отвезите, пожалуйста!» Так вот, удобно устроившись на заднем сиденье, Шустов повернулся к севшему рядом спутнику. Никого я не давил. Я успел вывернуть руль и только слегка задел девочку. Но она была очень слабенькая из-за болезни, поэтому потеряла сознание. Иван, конечно, сходу полез на меня с кулаками, но разборки устраивать было некогда. Я всерьез испугался за жизнь ребенка и сосредоточил свое внимание на Клавочке. «А, наверное, руками лечили, как меня?» «Именно так». И малышке полегчало. Она открыла глаза и даже улыбнулась. Но я все же решила отвезти девочку в больницу, не дожидаясь, пока подъедет скорая. А потом частенько навещал ее в онкологии. В итоге мы с Иваном стали приятелями. Девочка как, жива? Не только жива, но и абсолютно здорова. Никаких следов рака в организме больше нет. «И почему-то мне кажется, — улыбнулся Сергей, — что к полному исцелению дочери фермера приложили руку вы, вернее, обе руки. Это не важно. Важно то, что Клавочка выросла и превратилась в очень симпатичную девушку». «Симпатичную, говорите?» «Эй, парень!» — нарочисто нахмурился профессор. «Даже не думай. Заморочить девчонке голову с твоей-то внешностью — это элементарно. И обратно в Москву укатишь. А я хорошего знакомого, гостеприимно принимавшего меня каждый год, потеряю». «Так вот, сразу и потеряете». «Поверь мне, потеряю». Иван над своей Клавочкой больше всего трясется. Хотя у него еще 3 дочери есть. Наверное, из-за болезни девочки. К тому же ей весной всего 17 исполнилось. Так что и под статью попасть можешь. За совращение несовершеннолетних. «Ха-ха, все-таки убедили», — рассмеялся Сергей, поднимая руки. «Я в сторону этой вашей Клавы даже не гляну. Я туда с научно-познавательной целью еду». И он действительно не собирался глядеть ни на Клаву, ни на остальных дочерей Ивана Севрюкова. Особенно, когда увидел самого Ивана. Когда они вышли из такси возле автовокзала, профессор указал на стоявший метров 100 автомобиль. «Я же говорил, что Иван нас уже ждет. Так оно и есть. Надеюсь, не очень долго». Сергей тем временем восхищенно рассматривал старый, но крепкий форт. Он такие автомобили только в кино видел. На них обычно раскатывали жители небольших американских городков. Этакая смесь джипа и грузовичка с рядом фар над кабиной. И мужик, при виде приближавшегося профессора со спутником, выбравшийся из кабины Форда, тоже очень походил на тех жителей. Среднего роста, жилистый, ни грамма дряблого жира, продубленное солнцем и ветром лицо, джинсы, майка, клетчатая рубаха сверху. Возраст выдают разве что резкие глубокие морщины вокруг глаз, куда и так не смог пробраться загар, да и наполовину седые волосы. Они предательски подсказывали, что мужчине не меньше 50, но крепок и здоров он, как 30-летний. Особенно кулаки были крепкими и здоровыми. В общем, сразу было видно, что в избежание грубого рукоприкладства и серьезного членовредительства желательно не сердить этого человека. «Ну, здравствуй, Иван Светархипыч!» — широко улыбнулся профессор, протягивая руку для рукопожатия. «Рад тебя видеть в добром здравии. А ты не меняешься, чертяка. Вот сколько тебя знаю, все такой же». «Да и ты, Никодимыч, тоже вроде как заспиртовался огурец огурцом». Фермер крепко пожал руку, а затем притянул Шустова к себе и добродушно похлопал его по обтянутой льняной тканью дорогущего пиджака спине. «Здравия, как говорится, желаю. Заждался я тебя уже. И волноваться начал. Не случилось ли чего?» Говоря это, Иван искоса поглядывал на остановившегося в паре шагов Тарского. Профессор, спохватившись, подхватил под локоть Сергея и подвел к фермеру. «Вот, Иван, знакомься, Это мой новый ученик, я его к себе в Питер из Москвы забираю. Он совсем себя загнал, видишь, зеленый какой. Вот я и решил его взять с собой. Пусть отдохнет нормально, подальше от цивилизации, поближе к природе. Если ты не против, конечно. Извини, что ставлю тебя перед фактом, но так уж получилось. Я пригласил Сергея буквально в последний момент. Он уже домой собирался, в Москву. Можно сказать, что я парня с крыла самолета снял. «Ну, ежели снял, то куда деваться?» — усмехнулся Иван, протягивая руку Тарскому. «Иван Севрюков, фермер. Сергей Тарский, аспирант», — ответил на рукопожатие, и тот едва удержался от жалобного ойка. Ладонь словно в клещи попала. «Очень рад знакомству. Извините, что вот так к вам на голову сваливаюсь, что называется непрошенным гостем. Иван Архипович, не думайте, в Москву рейсы еще есть». «Так что, если я совсем вам в тягость буду, я...» «В тягость!» — добродушно передразнил его Севрюков. «Ишь ты, как кучеряво выражается! Сразу видно, ученый!» «Никакой такой тягости! Места у меня на всех хватит!» «И давай-ка, парень, без отчества! Зови меня просто Иваном!» «Да как так-то?» «Без как-то! Вот только...» Иван скептически оглядел дорогие джинсы, светлую рубашку Пола, с маленьким крокодильчиком на кармане и стильные летние туфли парня. «Одет ты, Серега, неправильно». «В смысле? Ну, куда ты с таких ботиночков по нашим лесам? На раз-два разобьешь». «Так ведь и Петр Никодимович, похоже, одет». «Хм, у Петра Никодимовича сменка есть», — мыкнул Шустов, кивая на свой объемный чемодан. «Там и сапоги резиновые, и штормовка, и сетка противокомариная, и все остальное, что понадобится на природе». В том числе и старые джинсы с майками. И что мне делать? А вон, профессор кивнул на серое двухэтажное здание с гордой надписью «Супермаркет». Туда загляни. Я думаю, ты сможешь найти себе более подходящий, выражаясь вашим сленгом, прикид. А банкомат там есть? Должен быть. Тогда я быстренько. Давай-давай. А мы пока тут с Иваном поговорим. Год не виделись все-таки, есть о чем поговорить. Да, Ваня? Само собой, Никодимыч. Сергей торопливо направился к местному торговому центру, с трудом удерживаясь от бега. Мальчишка он, что ли, бегать? Банкомат в супермаркете был, но не работал. Пришлось расспрашивать продавцов, где можно найти работающий менятель день знаков. Потом искать его в здании автовокзала. Там стоять в очереди, стараясь не придушить неловко управляющихся с новомодной техникой провинциалов. Потом ничего примерять Сергей не стал, хватал с вешалок нужные размеры и бегом тащил их к кассе. Две пары довольно убогих джинсов, криво состроченных трудолюбивыми вьетнамцами, пять тишоток черного и серого цвета, комплект рыболова-охотника, штаны и куртка камуфляжной расцветки. Кроссовки с кожзамом неделю должны продержаться, а там на помойку. И высокие резиновые сапоги, каких он уже лет 15 не носил. Теперь можно в лес и в горы, и на любые просторы.